сказала она. «Ты понимаешь, что я говорю?» Еле заметное подергивание век — вот что было ей ответом. «Знай же, что сегодня после полудня органист Сундлер пришел в пасторскую усадьбу жаловаться. Его жена хочет оставить его. Видишь ли, у Карла Артура нынче новая идея. Он не хочет больше быть пастором государственной церкви, не хочет проповедовать ни в какой церкви. Он хочет следовать Христову завету и бродить по свету, подобно апостолам, без сумы и посоха. Он будет проповедовать на проселочных дорогах и ярмарках, на постоялых дворах и почтовых станциях. И Тея хочет покинуть своего мужа и следовать за ним. Мой бедный друг, теперь ты понимаешь, что Карл Артур потому и прибегнул к подобной крайности, что сегодня утром услышал ответ от той, которую он любит, и ответ этот поверг его в отчаяние?» Шагерстрём не шевелился. Видно, она все еще не нашла нужных слов. Шарлотта нетерпеливо вздохнула. «Какая же ты все-таки скотина!» — сказала она. «Неужто надобно вынуждать меня говорить тебе, что я люблю тебя, люблю, люблю только тебя, тебя и никого другого?» Шагерстрём открыл глаза. Он встретил взгляд Шарлотты, неистовый, нежный, затуманенный слезами. И в душе его свершилась разительная перемена. Раздражительность, малодушие, ребячество, овладевшие им после несчастного случая, исчезли. Воля к жизни вернулась к нему. Он больше не страшился мучений, больше не искал смерти. Он горел лишь одним желанием, чтобы о нем заботились, чтобы его спасли. Мадмуазель Жакетта. Однажды в полдень мадмуазель Жакетта, сидя, как обычно, подле углового окна в будуаре, читала матушке студенческие письма брата. Читала она весьма внятно и сосредоточенно, нарочито подчеркивая такие выражения, как «моя обожаемая матушка», «нежные мои родители», «мое сыновнее почтение» и «благодарность». Но более всего выделяла она те строки, в которых речь шла о восхищении Карла Артура талантами полковницы и особливо ее стихотворством. Подобные излияния она читала и перечитывала вновь, потому что стоило полковнице услышать столь лестное изъявление сыновнего восторга, как щеки ее начинали мило румяниться. Ни малейшего следа невнимательности или даже утомления невозможно было уловить в голосе мадмуазель Жакетты. Но порой она отрывала глаза от бумаги и продолжала читать длинные послания, совершенно не заглядывая в рукописный текст, словно знала его наизусть. Жакетта смотрела вниз, на реку Кларельф. Широкая и могучая, она катила свои воды прямо под окнами будуара. Жакетта следила за непрерывным потоком людей, не прекращавшимся на мосту Вестербру. Выгодно наторговавшись, крестьяне из Грава, из Тура, Киль возвращались домой. Школьники, за спиной которых болтались перевязанные ремешком книги, мчались на обед по своим квартирам. А иной раз поспешала в губернский город господская карета, запряженная горячими рысаками и со статным кучером на облучке. В тот день мадмуазель Жакетта была в дурном расположении духа. Она думала, что год за годом проходит без всяких перемен, что ей не дано изведать тех радостей и горестей, какие бывают у живущих полной жизнью людей. Разумеется, не всякий день предавалась Жакетта подобной печали. Но порой она ничего не могла с собою поделать, и тогда ее одолевала грусть о своей жизни, простой и пустой. Полковница слушала, не поднимая глаз от вязания, и вовсе не замечала, что взгляд ее дочери неотрывно прикован к людскому потоку, который двигался по мосту. И все шло как нельзя лучше до тех пор, пока мадмуазель Жакетта не потеряла нить. Неожиданно она сбилась